Глава 24. Черный. Какие они все-таки забавные в этих своих латах, все никак не могла успокоиться я. Мы уже прилично оторвались и перешли с бега на шаг. Стражам нас не догнать. Зато им не страшны летающие кинжалы, заметил Сив. Предлагаешь мне носить латы, пока убийцу не поймают? Задумчиво протянула я. Но потом представила себя в полном облачении и покачала головой. Нет уж, говорят, они не снимают доспехи, даже когда ходят в туалет. Прямо так и писают. Фу! Скривилась лисья морда на моем плече. Пора было уже вернуть духу истинную форму, что я и сделала. А после попросила отвезти меня к дракону. Меня неодолимо тянуло к нему. Между нами осталась какая-то недосказанность. А еще самое безопасное место в замке сейчас рядом с драконом. Ни один убийца в здравом уме не сунется к черному. С таким проводником, как Сив, я быстро добралась до драконьей террасы. Сомнения, на месте ли дракона, отпали еще на подходе. По узкому коридору, ведущему к выходу на террасу, гуляло эхо его дыхания, от которого у меня волоски на руках приподнялись. Я все гадала, кого мне напоминают эти звуки, а потом поняла, да это же Дарт Вейдер, дыхание один в один. «Может, ну его?» — пискляво предложил Сив. «Мы уже почти у цели, поздно поворачивать назад». Сив пристроился у меня на плече, частично спрятавшись за волосами. Кажется, ему понравилось быть горжеткой. Толкнув дверь плечом, я вышла на улицу. Хотя вышло это громко сказано, едва сделав шаг за порог, я напоролась на морду черного. Буквально столкнулась с ним нос к носу. Вот только его нос был размером с мою голову. Терраса все же маловато для дракона, особо не разгуляешься. Мое появление не осталось незамеченным. Черный приподнял голову и развернул ее так, чтобы видеть меня одним глазом. На этот раз мне достался левый. «Здрасте!» — помахала я рукой, с трудом удержавшись от фразы «Не ешь меня, я тебе еще пригожусь». А что, в сказках срабатывало? Из сказок вообще можно почерпнуть много полезного. Золушка учит нас «Хочешь, чтобы тебя полюбил принц, приведи себя в порядок». Белоснежка «Не ешь, что попало». Красная шапочка «Не давай адрес и номер телефона незнакомцам». А чему учат сказки о драконах? Если хочешь в жены принцессу, придется убить гигантского ящера. Еще неизвестно, кому больше повезет, ящеру в загробной жизни или тебе в браке. Мораль хорошая, но к моей ситуации неподходящая. Ноздри дракона расширились. Кажется, он принюхивался ко мне. Сделав пару глубоких вдохов, черный наклонил морду ниже и облизнулся. Язык у него был раздвоенный, как у змеи, разве что более толстый. Он что же... «Облизывается на меня? Я кажусь ему аппетитной? Ой, мамочки!» Я уже приготовилась бежать, благо дверь в коридор была прямо за моей спиной. Мне главное проскочить в нее, а там дракон не достанет. Слишком морда широкая, не пролезет в дверной проем. Ну а тут я вспомнила о гостинце, которую, уходя с раута, прихватила для морта. Сдобная булочка, щедро посыпанная сахарной пудрой. Не ее ли унюхал ящер? А что, сладкое все любят? «Хочешь булочку?» — спросила я. В ответ дракон распахнул пасть. Это был не рот, а паровозная топка, громадная, начиненная острыми зубами. Я вытащила припасенную булочку и бросила ее в этот котлован. Одинокая крупинка, затерявшаяся в бесконечной вселенной, вот как это выглядело. Пасть захлопнулась. Чавк-чавк, дракон мигом прожевал и проглотил булку, а потом снова уставился на меня. «У меня больше нет!» Я показала ему пустые руки. Черный вздохнул и опустил морду на лапы. Булку я потеряла, останется морд без гостинца, но выяснила кое-что полезное. Черный явно меня понимает. «Тяжело тебе, наверное, в услужении у человека», — сказала я. «Ты такой большой и сильный, я вынужден подчиняться. Мне тоже в последнее время не везет. Меня хотят убить, я понятия не имею за что». Дракон фыркнул, он явно не проникся моими проблемами. «Он не понимает, зачем человеческая самка все это ему рассказывает», — пояснил Сив. «Да просто поделиться хотела. Постой, осенил меня. Ты знаешь язык драконов?» «Разумеется», — важно сообщил дух. «Сильфы и драконы в каком-то смысле родственники, и они и мы принадлежим воздушной стихии». Дракон снова фыркнул. На этот раз пренебрежительно. Сив это переводить не стал, но, похоже, черный сомневался в родстве с сильфами. «Скажи, как тебя зовут на самом деле?» — спросила я у дракона. Дракон как-то особенно протяжно, с переливами простонал. Это и есть его имя? Да уж. Мне это не повторить, призналась я. Дракон издал очередной странный звук. Он говорит, что человеческая самка может звать его черным, он не против, перевел Сив. Мне очень жаль, что с тобой так обращаются, вздохнула я. Это неправильно. Черный заинтересованно прищурил глаз. Видимо, не так уж много он встречал людей, сочувствующих положению драконов в Валории. Подвинув морду, дракон открыл мне проход к парапету. Вроде как пригласил к себе в гости. Я сочла это добрым знаком. В следующий час я любовалась звездами вместе с драконом и Сильфом. Кто бы неделю назад мне сказал о таком, я бы вызвала ребят в белых халатах. А сейчас ничего, втянулось, даже начало нравиться. На мой неопытный взгляд дракон не говорил. Он лишь фыркал с разными интонациями. Как Сиф распознавал в этих звуках слова, я не понимала, и даже в какой-то момент заподозрила духа в обмане. «Ты мне не веришь?» — обиделся Сиф. «Вот так и помогая людям после такого. Драконы говорят не словами, а мыслями», — пояснил он. «То есть ты слышишь его мысли?» «Только те, что он сам мне показывает». Словно подтверждая слова Сифа, дракон моргнул. С черным было интересно болтать. Определенно, это был самый странный разговор в моей жизни. Я что-то говорила, а черный фыркал в ответ. Сиф иногда переводил, но чаще помалкивал. Но я и так понимала, что дракон имел в виду. Уходить не хотелось, но жить на террасе тоже нельзя. Спустя часа полтора я попрощалась с черным уже как с другом. Да, можно смело сказать, что мы нашли общий язык. Возвращалась к себе в покое в хорошем настроении. Вечер с черным сгладил неприятные впечатления от Раута. Я уже была на полпути к цели, когда услышала странные шаркающие звуки. Они доносились из бокового ответвления коридора. Мне было в другую сторону, но любопытство взяло верх. Пойдя на звук, я наткнулась на тетушку Беатришу. Старушка бродила по коридорам, натыкаясь на стены, и явно не понимая, где находится. Что она здесь делает? Кто ее отпустил одну? «Вы в порядке?» — спросила я. Тетушка даже не повернула голову. «Как стояла ко мне спиной, так и осталась». «Ах, да, вы же меня не слышите», — вспомнила я и повысила голос. «Вы в порядке?» Не передать, как сильно я удивилась, когда тетушка ответила мужским басом. «В полном».